Глава 50. Великое словоизвержение. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Лука, глава 15, стихи 1-3. Просто диву даешься, сколько притч было в запасе уходящего слова. Впрочем, наедине с хорошенькой женщиной можно было уже не прибегать для объяснений к притчам и иносказаниям. После нескольких дней знакомства с Марфой, непорочным цветком, видимо, не лишенным прелести, Иисус отправился в турне по Пирее, области, подвластной Ироду Антипе. Здесь он устроил настоящий фестиваль притч. Пересказывать их все было бы слишком долго. Похоже на то, что местные жители все время подшучивали над апостолами. Когда эти попрошайки заявлялись в какое-нибудь селение, им ставали в сумму самые разнообразные и неподходящие предметы. Так однажды Андрей, а может быть Петр, точно этого никто не знает, попросил у крестьянина хлеба, рыбы и яиц. А тот вместо хлеба вложил ему в руку булыжник, вместо рыбы — змею, а вместо яйца — скорпиона. Иисус тут же растолковал апостолам, что они должны продолжать нищенствовать, несмотря на все эти неприятности. «К некоему человеку, — говорил он, — бедному, но гостеприимному, пришел среди ночи странник. Хозяин тотчас бросился к своему другу. «Одолжи мне 3 хлеба!» — закричал он, стучась в его дверь. «Ибо у меня гость, утомленный дальней дорогой, и мне нечем его угостить». Но друг его спал, дети тоже, дверь была заперта, и никому не хотелось подниматься среди ночи. «Ах так!» — завопил рьяный странноприимец. «Ты не хочешь вставать? Ну, погоди же!» И он принялся барабанить в дверь изо всех сил и стучал до тех пор, пока его друг не поднялся и не дал ему требуемые 3 хлеба, чтобы хоть как-нибудь отделаться от нахала. «Так вот», — сказал в заключение Иисус, — «следуйте этому примеру. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Лука, глава 11, стихи 5-13. Приблизительно в это же время он исцелил 2 слепых и 1 немого. Исцеление немого, видимо, так обрадовало одну женщину, что та воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Относительно всего этого смотрите Евангелие от Луки, глава 11, стих 27. Вскоре после этого Иисус согласился отобедать в доме фарисея, который подложил ему свинью, пригласив одних фарисеев и книжников сиречь пестов. Едва войдя в зал, Иисус увидел, что попался в ловушку. Тогда, чтобы отомстить хозяину, он возлег к столу, не омыв ног, как того требовал обычай. Гости зароптали, Иисус сделал вид, что не понимает причины их недовольства, и отобедал, как ни в чем не бывало. За десертом он вместо тоста излил на собравшихся фонтан проклятий, упрекая их за то, что они всегда выбирают в синагогах лучшие места, и желая, чтобы их приветствовали на улицах, сравнив их за это с гробами сокрытыми, прикосновение к которым оскверняет, и так далее, и тому подобное. Слово «извержение» — это «горе вам, делающим то», «горе вам, не делающим другого». Истощило терпение присутствующих, раздались крики. «Наглец! Намылить ему шею за такое нахальство, да так, чтобы долго помнил!» Но Иисус не растерялся. Он быстро вскочил на стол, опрокинул скамьи, и в огромном зале началась сумасшедшая игра в кошки-мышки. В конце концов, мышку обязательно поймали бы и поучили как следует, если бы толпа народа, собравшаяся у дверей, не вломилась в зал и не защитила Иисуса. Лука, глава 11-12. Воспользовавшись случаем, он тут же начал перебирать четки своих притч. Первое. Богатый земледелец собирает со своего поля такой урожай, что не знает, где его хранить. Значит, надо построить амбары побольше и повместительнее. Но едва он передал архитектору свой заказ и план, как в ту же ночь хлоп и скончался. Вторая. У другого земледельца всего одно фиговое дерево, которое вот уже 3 года не приносит плодов. Земледелец говорит: «На этот год я еще раз окопаю дерево и унавожу, но если к осени на нем опять не будет фиг, срублю его без пощады и брошу бесплодную смоковницу в огонь». Как видите, хитрость невелика. Между 2 притчами он исцелил женщину, страдавшую любопытным недугом. Она была в расцвете лет, однако казалась более согбенной, чем 80-летняя старуха. Видно, сам черт согнул ее, причем буквально пополам. Она передвигалась, воздев зад к небесам, а подбородком касалась земли. Нетрудно сообразить, что в таком положении ей было невозможно заниматься каким-либо ремеслом. Зарабатывать на жизнь она могла разве что собиранием окурков, но в те времена папиросы еще не изобрели, а потому она была до крайности бедна и несчастна. Иисус над ней сжалился, он произнес 2 слова, и добрая женщина вмиг распрямилась и стала стройна, как тополь.